Глава 34. Ирина. Недели ранее. «Даня», — смотрю на него возмущенно. «Вот паршивец. Знает, как мной манипулировать. Ир, я как сказал, так и будет. Солью всю информацию спецслужбам про дела твоего мужа». «Ты дурак? Думаешь, я не знаю, что ты тоже повязан в том бизнесе в Калмыкии?» Смеюсь. Он на мгновение открывает от удивления рот, но сразу же сжимает его тонкую полоску. «Мой тигр». Хочет показаться жестким, но на деле... Мой мягкий котенок. Разумеется, только со мной. С остальными он оскалится, если это будет надо. Я могу выйти сухим из воды, потому что сдам его, если он не пойдет на уступки. Какие еще уступки? Хочется влепить ему звонкую пощечину, но я сдерживаю себя. Нужно узнать как можно больше информации. Это все-таки и мои деньги. Если он... обрежет канал, то и я потеряю значительную часть дохода. Во-первых, уходит с поста губернатора. Во-вторых, и самых главных, отдает себя мне. Даня. Он на это не пойдет. Глупыш, ну как же его слова кружат голову? Он словно рыцарь, который бьется за свою даму. Вот и посмотрим. Даня резко разворачивается, чтобы уйти, но я останавливаю его за руку. Постой. Что? Ты меня не убедишь оступиться. Смотрит уверенно в глаза, хотя по его лицу прекрасно видно, что убедить я его могу в чем угодно. Вот поэтому он и переживает, что план рухнет, если я скажу свое «нет». Я знаю, как его можно зацепить малой кровью. И как? Его подружкой, по которой он сохнет последнее время. У него было так много дел, что он даже вырваться не мог из Ставрополя. Только один раз ездил в Москву, но он там с ней не встречался. Я несколько раз замечала за ним, как он вожделенно смотрит на ее фото. Данил задумался. И что мы можем сделать? Я знаю, что он через неделю летит в Питер по рабочей поездке. Эта девчонка живет там. Не думаю, что он упустит возможность с ней встретиться. Будем за ним наблюдать. Либо она к нему придет, либо он выведет на нее. Я беру в руки телефон и ищу фото паршивки. «Вот она!» — скидываю фотку любимому. «Мы должны ее похитить». Ирина за 15 минут до. Сижу в машине, которую мы с Даней арендовали. «Мне не нравится этот план. Мой мужчина дрейфит. Я его понять, конечно, могу. Сама впервые такое буду делать. Но моя задача — отвлечь. А его похитить». Как уж он это будет делать, уму не приложу. Может, сначала поедет за ней? И хорошо, если она зайдет в какую-то кафешку, там проще познакомиться и предложить подвести. Ничего серьезного мы не будем ей делать, просто напугаем. Напугаем ее, Мирлана. Влюбленный мужчина пойдет на все, лишь бы вызволить любимую. А ее он любит. Как бы это ни было, мне неприятно. Он все же мой муж. Какие-то семейные ценности у меня все же есть. Я не рассчитывала с ним разводиться. Впрочем, я и не считала, что он не даст мне развод, если я попрошу. Он меня не любит, а развод легко даст. Единственное, насчет чего я всегда переживала, это дети. Он может их забрать. Только вот в данном случае он вряд ли станет это делать. Да, ну перестань. Я же не прошу ее убить. Как я легко произнесла это слово. Кажется, я могу сделать это для своей миссии. Хотя, может, я просто сошла с ума. Мирлан. «Ну так что? Ты реально решила от меня уйти?» Смотрю на жену. «Надо сказать, что у меня мир встал с ног на голову. Как-то всегда казалось, что она никуда не уйдет. Всегда будет со мной. Да, у нас есть недомолвки, недопонимания. Но все супруги так живут». «А чего ты ожидал, Мирлан? Серьезно, чего ты ожидал?» Она смотрит на меня с возмущением. Я окидываю ее взглядом. Ее шикарную прическу, которую она добилась у самых дорогих парикмахеров Москвы. Ее ювелирные украшения, стоимость которых достигает цен на квартиры для среднестатистического жителя страны. Ее наряд от какого-то именитого бренда, название которого я никак не могу запомнить. Знаю лишь, что он равняется цене за машину обычной марки. Ее туфли стоимостью как новенький iPad. С чего она жалуется? Я сделал все, чтобы она ни в чем не нуждалась. А теперь она так меня отблагодарила. Вонзила нож в спину, объединившись с тем, кто желает на мое место».